Наши сотрудники работают над регистрационным списком, который вы нам предоставили. И что? Дело движется медленно. Разумеется, медленно и очень глупо. Простите, не понял. Этот список не даст вам ничего хорошего, и вы это знаете. Даже самый тупой киллер не оставит фамилию, адрес, номер телефона, чтобы копы могли его вычислить. А этот далеко не тупой. Он открыл рот, но не успел ответить. И не пойте мне песен насчет процедуры. Соблюдение всемогущей процедуры вечно затягивает копов в трясину, пожирает время, средства, силы, которые лучше было бы употребить на устройство засады для этого типа, потому что он действует, и если опять убьет, жертва будет на вашей совести. У вас есть шанс остановить его, если вы перестанете с адским усердием сверять фамилии в списке и разглядывать мой пистолет. Мы устроили засаду. Отрывисто бросил Магоцци, вдруг взбесившись от того, что странная, загадочная, страдающая паранойей женщина учит его работать, что дело закручивается по спирали, выйдя из-под контроля, трупы складываются в штабеля, как дрова, а она не проявляет ни малейшего уважения и отказывается помогать, и особенно разозлившись на то, что он упускает нечто очевидное в этой дьявольской истории. Сегодня вечером на Николет отмечали свадьбу Тами Хаммонд. Мы отправили туда 10 человек, охранное агентство «Арго» еще 20. Пароход стерегли лучше Белого дома. Угадайте, что стряслось? Все равно опоздали. Минуту она просто на него смотрела, усваивая сказанное. Потом праведное негодование полностью исчезло из взгляда, остались пустые голубые зеркальца. «Господи Боже!» — подумал он. Это настоящее. Такой взгляд не подделаешь. «Ох, Боже!» — шепнула она, и он услышал истинный голос. Увидел истинное лицо, на секунду почувствовав себя виноватым в каком-то новом прегрешении, словно нанес ей личное унизительное оскорбление. В следующую секунду опустошенность сменилась ненавистью и яростью, превосходившей его собственную и прямо на него направленной. «Идиоты!» Голос звучал тихо, спокойно. Она помолчала, оставив слово висеть в воздухе, давая понять, что говорит серьезно. «Опоздали? Мы вам сообщили о готовящемся убийстве. Сообщили, где именно оно случится. И теперь еще кто-то умер из-за вашего опоздания?» Он чувствовал, что оправдательные аргументы рушатся. Знал, что они неправильные, но не мог остановиться. «Когда того человека убили, мы только добивались разрешения на борт подняться. Может, вам следовало позвонить нам пораньше, уведомить, что какой-то психопат пользуется вашей игрой как инструкцией? Это не мы опоздали, а вы!» Господи, он похож на мальчишку-школьника, старающегося свалить собственную вину на другого, и от этого совсем рассердился. «Где вы были с 2 до 4?» Ее взгляд стал твердым, холодным, голубая вода замерзла. «На работе. Одна. Ни свидетелей, ни алиби. Остальные ушли в 12. Желаете арестовать меня, детектив? Вам станет легче после того, как провалили дело?» «Все не так, как надо. Коп и свидетель, если она свидетель, не должны враждовать. Но эта женщина настроилась против полиции задолго до их встречи. Он просто мишень, очутившаяся под рукой». Магоцци пошевелил под курткой плечами, разминая мышцы, сжавшиеся в тугие клубки. «Я желаю, чтобы вы нам чуть-чуть помогли. Надо сократить регистрационный список, установить настоящие адреса и фамилии вместо липовых. А у нас нет времени на законную процедуру?» Он промолчал. «Посмотрим, верно ли я понимаю. Вы врываетесь в дом поздно вечером, полностью нарушаете мои гражданские права, обвиняете в убийстве, а теперь просите помощи». Он мудро держал язык за зубами. «Ну вы и фрукт, детектив. Спасибо. Выметайтесь отсюда ко всем чертям». Когда он проходил через кухню, Запищал его сотовый телефон. Магоцци вытащил трубку, открыл, злобно рявкнул. «Что случилось, мой милый?» — прозвучал в ухе голос Джина. «Рынок рухнул. Индия и Пакистан обзавелись ядерным оружием. Обогреватель в машине по-прежнему не работает». «Ты у Макбрайт?» «Да». «Но если у нее трубка с домашнего аппарата не снята, то звонок выключен. Предупреди о завтрашних опросах. Мы все равно ее друзей приглашаем, можно собрать всех сразу. Узнал что-нибудь интересное?» «Только о своих собственных недостатках». Джин рассмеялся. «До завтра, приятель». Он принялся засовывать телефон обратно в карман, потом тщательно вытер о куртку и с легким уколом раскаяния положил на кухонный стол. Оглянулся на Макбрайт, стоявшую в арочном проеме гостиной, скрестив на груди руки в классической оборонительной позе. «Завтра в 10 утра ваши друзья придут давать показания. Не могут до вас дозвониться». Голова едва заметно дернулась. «Я звонок отключила». Так они и подумали. «Сможете присутствовать?» «Конечно. Почему бы и нет? Вместе напрасно потратим еще какое-то время. Позволим убийце пристрелить еще нескольких неповинных людей, прежде чем вы соберетесь его поймать. Что сделано в Mall of America?» «Я не обсуждаю текущее полицейское расследование с гражданскими лицами. Особенно с подозреваемыми». Магоцци бросил на нее долгий взгляд, повернулся, зашагал по коридору к парадной двери, рывком открыл створку, глубоко вдохнул. На ступеньке стоял чернокожий мальчишка, сгорбив плечики, в очень хорошей кожаной куртке. «Мне бы надо хозяйку дома», — заявил он, переминаясь с ноги на ногу, готовый в любую минуту удрать. «Джексон, что ты тут делаешь?» Мальчик слегка расслабился. «У вас все в порядке?» «Конечно», — кивнула Грейс. «А, ну хорошо. Просто увидел, как подъехала дерьмовая машина, вылез вот этот тип и...» Подозрительный взгляд переместился с груди на лицо Магоцци. «Знаете, при нем оружие». «Ничего, ему можно. Он коп». «А, ну я просто проверить решил, понимаете? Что-то в нем нехорошее». «У тебя глаз наметанный, Джексон. Спасибо за работу». Паренек вновь взглянул на Магоцци. Видно, решил, что угрозы он не представляет, заскакал по ступенькам, исчез на подъездной дорожке. «Это еще что такое? Нанимаете местных мальчишек за домом следить?» Грейс твердо смотрела ему в глаза. «Нет, это мой сообщник. Вместе убиваем». Он шел по подъездной дорожке, слыша щелчки засовов один за другим, перешел дорогу, сел в машину, запустил мотор, долго ждал ради правдоподобия. Потом вылез, вернулся к дверям, нажал кнопку домофона. На сей раз она дольше заставила ждать, несомненно, нарочно. Наконец створка распахнулась, Грейс прожгла его взглядом. «Если я в первый раз не захлопнула дверь у вас перед носом, это не означает, что сейчас не захлопну. Не выйдет». «Да ну! Почему?» «Вот почему». Он указал на коврик, на котором стоял. «Тут написано «Добро пожаловать». Уголки губ слегка дрогнули, что могло означать и намек на улыбку. «Здорово она ее сдерживает», — подумал Магоцци. «Что угодно, детектив». «Кажется, я телефон на кухне забыл». «Ох, Господи помилуй!» Грейс протопала по коридору, потряхивая темным конским хвостом, почти мгновенно вернулась, держа в вытянутой руке сотовый телефон, словно он был заразный. «Извините, спасибо». Дверь громко хлопнула за спиной, но его это не волновало. Держа телефон за антенну, он вернулся в машину, опустил трубку в пластиковый пакет для вещественных доказательств, вытащенный из стопки в бардачке. Чарли ждал за дубовой дверью, вопросительно помахивая хвостом. «Все в порядке», — заверил его Грейс. «Большой плохой детектив ушел». Вполне удовлетворенный Чарли поплелся обратно в гнездышко на диване, чтобы вновь погрузиться в вечернюю дрему, бесцеремонно прерванную Магоцци. Грейс помешала тушеную говядину, стоявшую на слабом огне на плите, положила ложку, крепко сцепила руки, стараясь унять дрожь. «Какие холодные пальцы!» прошлась по лестнице, включая по пути каждую лампу, стараясь разогнать вновь объявшую ее темноту. С мальчишкой будут проблемы. Не следовало помогать ему в парке. Теперь он хочет оказать ответную услугу, присматривая за ней и шатаясь вокруг, наблюдая, чего ни в коем случае нельзя допускать. Слишком опасно, черт побери.